Спорят люди за штатный полковник, а ли выше бери генерал, мол, кутил в чьей-то смерти виновник, состояние в штос проиграл. А теперь он квартиру снимая, 5 рублев самоваром платил, все лежал на турецком диване, редко за дом куда выходил. Все лежал на турецком диване, редко за дом куда выходил. В подсигаре спроси, скажет пусто, хоть курил сам сирень и зефир. В портмоне, видно, тоже не густо, а на пальце дешевый сапфир. В портмоне, видно, тоже не густо, а на пальце дешевый сапфир. Чистил веничком черную пару, а друзей никого не водил. Правда, был он охотлив до пару и в дворянские бани ходил. Но однажды вдруг с темной коляски из порядочных дам сошла, от езды чуть шатаясь и тряски в их квартиру тихонько прошла. От езды чуть шатаясь и тряски в их квартиру тихонько прошла. Долго ль, коротко, тихо сидели, вдруг послали в трактир за вином, и закусок, видать, захотели, и цыгане прислать за одном. И закусок, видать, захотели, и цыгане прислать за одном. Открывались я окна и ставни, от греха прятал дворник топор. Земский доктор там был и исправник, и стреляли, и бился фарфор. Делать что мы и думать не знаем, хоть вяжи да во строк их вези. Входим в комнаты, двери ломаем, ну а там хоть святых выноси. Входим в комнаты, двери ломаем, ну а там хоть святых выноси. Вот такая история вкратце, отомстила за мужа вдова. Да убивца сумела добраться, а кто знает, быть может, права. Да убивца сумела добраться, а кто знает, быть может, права.